Из материалов дела. Церковь будущего. Уважаемый председатель попросил меня изложить мои предположения касательно будущего церкви, или, вернее, церкви будущего. Сохранится ли она, или, может быть, исчезнет за ненадобностью? Если сохранится, то для какой цели? И останется ли она такой же, либо должна будет как-то перемениться? Попробую ответить на эти вопросы последовательно, уповая не столько на свой посредственный разум, сколько на внутренние ощущения. Заранее понимаю, что некоторые мои суждения могут показаться вам неубедительными и даже невнятными, как, впрочем, часто и бывает, когда говорящий апеллирует не к логике, а к чувству. Из беседы с вами, дорогие сомысленники, не люблю слово «соратники», поскольку оно происходит от воинственной рати, я знаю, что двое из вас убежденные атеисты, один называет себя агностиком, то есть сомневающимся, а, стал быть, тоже не верует, и лишь уважаемый председатель с определенностью поддерживает религиозную идею, считая веру и церковь, я цитирую, «полезным инструментом для поддержания личной и общественной нравственности». Я думаю, что это принципиальное заблуждение. Вера в Бога нужна не для того, чтобы человек вел себя прилично, страшась посмертной ответственности за так называемые грехи. Если в результате усилий наших с вами последователей жизнь на планете Земля когда-нибудь устроится идеально разумным и гуманным образом, люди и так станут вести себя прилично, ибо исчезнут несправедливость, неравенство, принуждение, бедность и прочие жизненные обстоятельства, порождающие зло. Значит ли это, что Бог станет человечеству уже не нужен? Или, скажем так, менее нужен? Человечеству, может быть, я не знаю про все человечество. Но каждому отдельному человеку без Бога жить все равно будет невозможно. Нет, не то чтобы совсем невозможно. Многие ведь и сегодня существуют без Бога. А будет тускло, бедно, приземленно. У неверующего, что сегодня, что в отдаленном прекрасном будущем, жизнь — это тропинка от родильного дома до кладбища. И даже если она станет гладкой и тенистой, с чудесными видами на ландшафт, это все равно не более чем путь из точки А в точку Z. Более того, это очень, не могу подобрать точного слова, мелочный путь. Словно путник следит только за тем, как его ноги делают шаг за шагом, не ломая себе голову над главным вопросом, а куда он вообще идет, и откуда, и зачем. Простите меня, но в такой жизни нет принципиального отличия от существования животного. Ах, нет, я неправильно говорю, не про то. Я пытаюсь убеждать, рационализировать, и заранее предвижу, что вы возразите мне с не меньшей рациональностью. Например, скажете, что конечность и краткосрочность жизни делают альтруизм неверующего человека еще более достойным и прекрасным. Атеист творит добро не ради какого-то там Бога, который его вознаградит, а ради будущих поколений. И это, конечно, правда. Я не отрицаю красоты атеизма, если он сознательно избран. Это одинокое, мужественное существование. Но, Боже, до чего же оно скучно? Все равно, что украсть у самого себя самое драгоценное, или отменить все краски мира, кроме серой, или при сильной близорукости отказаться от очков и видеть не далее, чем на 3 метра перед собой. Чувство Бога — это переполняющая тебя радость. Это как, ну вот, в детстве, в рождественское утро заглядываешь в гостиную, а там чудо. Сияющая елка, и под нею подарки. И так всегда, каждый день, каждый миг, ты всегда не один. Ты знаешь, что мир неизмеримо больше, выше, торжественнее и значительнее того, чем он кажется. Что всякое происшествие не случайно, всякий удар судьбы в конечном итоге пойдет тебе во благо. Что все хорошо кончится. И это будет не конец книги, а всего лишь конец главы. А в последней строчке будет написано «Продолжение следует». Оно, это продолжение, будет таинственно и прекрасно, потому что тот, кто написал книгу, написал ее персонально для тебя, лучше самого тебя, зная, чем тебя увлечь. Меня нередко спрашивают с любопытством, а откуда вы знаете, что Бог есть, что Он не выдумка? И я каждый раз теряюсь. Ниоткуда. Отовсюду. Просто знаю, и все. Так же достоверно, как я знаю вкус воды и запах ветра, и даже еще более точно. Собственно, присутствие Бога — единственное, что я вообще знаю наверняка. Больше всего на свете мне жаль тех, кто обделен верой. Честно говоря, я даже плохо себе представляю, как они живут и выживают. И я молюсь за то, чтобы каждый неверующий однажды поверил. Не ради общественной нравственности, а ради самого себя. Ответив, как умею, на первый из поставленных передо мной вопросов, будет ли нужна вера людям будущего, перехожу ко второму, более сложному. Как будет, вернее, как могла бы быть устроена церковь в том земном раю, который мечтают построить члены нашего кружка? Вопрос это уже не мистический, а скорее практический. Нужно ведь различать понятия, которые подчас ошибочно смешивают. Веру, религиозное учение и церковь. Вера в Бога — это иррациональное, мистическое чувство, очень личное и сугубо индивидуальное. Религиозное учение — именно что учение. Религия учит тебя наилучшим образом пользоваться твоей верой. Ведь если у путника есть компас, надо уметь по нему ориентироваться. А если у бредущего во тьме есть фонарь, надо знать, как он включается и куда направлять луч. Подобно всякой науке, религия построена на некой сумме знаний, увеличивающейся и меняющейся с развитием человечества, и в этом отношении религия мало чем отличается от физики, химии или астрономии. Религиозные догматы точно так же, как и научные законы, могут и должны подвергаться периодической проверке на соответствие новым открытиям. Наконец, церковь — это всего лишь общественный институт, выполняющий ряд конкретных функций. Оформлять эволюцию религии, осуществлять посредничество между каждой душой и Богом, руководить духовными практиками, из которых состоит жизнь верующего. Церковь не может слишком далеко опережать уровень развития цивилизации, иначе она отрывалась бы от действительности. Поэтому в темные времена она бывала темной, в нетерпимые — нетерпимой, в жестокие — жестокой. В исторических трудах пишут, что нравы и идеи церкви улучшались по мере общего роста цивилизации, частью которой являлась церковь. Но здесь, по-моему, нарушена причинно-следственная связь. Да, церковь — часть общества, но часть наиболее возвышенная и духовно ищущая. Перемены сначала происходили в сердцах и умах святых людей, вероучителей, подвижников, а уже затем распространялось шире, побуждая весь мир становиться лучше. Во всяком случае, так происходило и происходит, если церковь не изменяет главной своей миссии — напоминать человеку, что он не животное, а частица высокой силы. В самые мрачные эпохи, при тирании земных властей и даже при злодействе самих архиереев, в церкви все равно теплился негасимый огонек, согревавший души. И чем чернее становилась ночь, тем он был ярче и драгоценнее. Позволь себе продолжить это неоригинальное, но очень точное уподобление христианства светильнику. В древние времена люди умели только пользоваться огнем и довольствовались светом лучины свечки или масляной лампы. Затем подчинили себе горючий газ и ввели газовое освещение. Сейчас, открыв законы электричества, делают лампы накаливания. В будущем, несомненно, будут изобретены еще более действенные средства рассеивать тьму. Эволюция религии — это освоение сначала простого огня, потом свойств газа, потом тайн тока. Эволюция церкви — это изготовление свечек, газовых фонарей, электрических ламп. Скажу еще раз, что мистическое чувство веры — собственно, свет. При этом в основе своей остается тем же, Но по мере усиления освещенности вера делается все более и более зрячей. Человечество движется от пугливого детского суеверия к мудрому и спокойно радостному принятию Бога. Я говорю «движется», а не «пришло», потому что мы пока лишь на середине этого долгого и непрямого пути. Но кое-какие открытия и озарения, предстоящие христианству в будущем, можно предугадать уже сегодня. Уверен, что наша религия окончательно избавится от древнего атавизма, дискриминационного отношения к женщине как к человеку второго сорта. У души нет пола, и все равны перед Господом. Появятся женщины-богословы и женщины-священницы. Однако о метаморфозе духовного сословия я скажу отдельно. Продолжая тему пола, предположу, что так называемый проклятый вопрос физиологических отношений совсем выйдет из области забот церкви. Секс перестанет считаться чем-то греховным и заслуживающим осуждения либо регламентации. Религия будет заниматься вопросами исключительно духовными. Не любовью, а любовью. Не любовниками, а любящими. Произойдет примирение между религиозностью и научным мировоззрением. Церковь, наконец, уяснит, что поиски пытливого ума ничем не угрожают вере. А люди науки поймут, что атеизм вовсе не обязательно является гарантией интеллектуальной свободы. Постигать физические тайны Вселенной отлично можно и исходя из концепции Бога. Церковь откажется от всякого поощрения воинственности, перестанет благословлять армии и солдат, кропить святой водой новые пушки и броненосцы. Думаю, это станет первым шагом к отказу от войн как способа решения межгосударственных споров. Заповедь «Не убей», конечно же, распространится не только на человека, но и на все живое. Церковь призовет людей отказаться от плотоедения, покончить с ужасной индустрией скотоводства и мясозаготовления, с охотой и рыбным промыслом. У Господа и природы достаточно способов пропитать нас и без убийства живых существ. Еще я думаю, что сильная церковь, то есть церковь, регламентирующая человеческую жизнь до мелочей, ведущая паству за руки посредством еженедельных проповедей и требующая периодического отчета священнику на исповеди, явление временное, обусловленное низким уровнем социального устройства. Чем сильнее будет развиваться общественная гармония, тем слабее будет становиться церковь. Развитая и свободная личность, с детства наученная стремиться к духовному росту, вероятно, перестанет нуждаться в профессиональных посредниках между собой и Всевышним. Большинство людей станет коммуницировать с Богом самостоятельно, без помощи священника. Значит ли это, что духовное сословие вовсе исчезнет? Думаю, нет. Но очень сократится численно. К священнику будут обращаться люди, нуждающиеся в духовной помощи, как сегодня больные и тревожащиеся за здоровье обращаются к врачу. Наверное, лиц духовного звания останется очень немного, но каждый из них будет обладать особым даром служения и, если так можно выразиться, высокой квалификацией. Храмов тоже будет немного, потому что ходить в церковь постоянно станет незачем. Храм станет дворцом веры, куда человек приходит в самые торжественные моменты жизни, каждый из которых запомнится навсегда. Я надеюсь, что в будущей счастливой России наконец осуществится давняя мечта великих христианских вероучителей. Храмом станет каждая человеческая душа. Вот, пожалуй, все, что я могу сказать на заданную тему. В заключение же, вернувшись из волнующего мира мечтаний о церкви будущей, хочу поделиться с вами мыслями об испытаниях, которые переживает церковь сегодняшняя. Наверное, это прозвучит жестоко и бессердечно, но мне кажется, что преследования, которым ныне подвергается православная церковь, пойдут ей только на пользу. За последние 500 лет она слишком срослась с кесарем, слишком, как говорят раскольники, озлотаризилась. Исторгнутая из властных чертогов, унижаемая и гонимая, она уходит из пышных храмов в катакомбы, возвращается от Каиафы к Христу. Для христианства и Христовой Церкви с ума и тюрьма — верный путь к истинному богатству и истинной свободе. Я скорблю за новомучеников, число которых велико и продолжает увеличиваться. Однако в то же время и радуюсь за них, радуюсь за Русь. Если есть идущие на крест, значит, жива вера. Горит негасимая свеча, и Бог даст не погаснет, но разгорится чище и ярче. Да, из-за репрессий, разрушения храмов и атеистической пропаганды в России останется немного верующих. Но временно потеряв в количестве, вера лишь выиграет в качестве. Не оскудеет, а обогатится. Отойдут те, кто верил не сильно и лениво, по привычке, либо же вовсе не верил, а только бездумно исполнял обряды. Останутся те, для кого жизнь без веры невозможна. Ими и спасемся. И новая церковь России, вернувшаяся из катакомб на свет, будет лучше и чище прежней. Иначе жертвы мучеников оказались бы напрасны. А у Бога так не бывает.